Причины и особенности народных восстаний и внешних конфликтов. Личность и политика царя как причины народных восстаний. В разное время к числу приближенных царя Алексея Михайловича относились воспитатель царя-боярин Борис Иванович Морозов и князь Адаевский, патриарх Никон, Одрин Нащекин и Матвеев, а в последние годы правления отец первой жены царя Милославский. Русский царь был человеком начитанным, отличался крепким здоровьем и веселым нравом, набожностью, был примерным семьянином, любил роскошь и ритуалы. Ему нравились пышные выезды, охота. Он даже написал сочинение о правилах соколиной охоты. Урядник «Сокольничья пути», высоко оцениваемое специалистами и как практическое руководство, и как литературное произведение. В середине XVII века в России значительно вырос налоговый гнет и укрепилось крепостничество. Изданное при Алексее Михайловиче соборное уложение 1649 года состояло из 25 глав и содержало около 1000 статей. Отпечатанное тиражом в 2000 экземпляров, оно явилось первым русским законодательным памятником, изданным типографским способом, и оставалось действующим вплоть до 1832 года. Оно было переведено почти на все европейские языки. Одним из основных новшеств этого уложения было закрепление вечного права феодалов на зависимых крестьян, с запретом перехода от одного хозяина к другому. Тяглые люди постоянно платили оброк и различные подати, с них собирали деньги на выкуп пленных, стрелецкие и ямские деньги, на пропитание воеводам и строение воеводских домов, губных изм и тюрем, на подмогу подьячим, сторожам и палачам, в приказную избу на свечи, бумагу, чернила и дрова. Тяглые крестьяне были обязаны строить крепости, чинить и строить мосты, за недоимки их ставили на провеж и отбирали имущество в казну. От такой жизни крестьяне убегали в основном на Урал и в Сибирь. Однако и в пустынных местностях государство пыталось закрепить свою власть и ограничить свободу людей. Ситуация все усугублялась и, назрев в середине XVII века, взорвалась народными восстаниями. Бунтажный век. В начале июня 1648 года Алексею Михайловичу, возвращавшемуся с Богомолья, была подана челобитная от московского населения с требованиями наказать наиболее корыстных представителей царской администрации, которые ввели дополнительную пошлину на хлеб и соль. Требования свои горожане выражали настолько бурно, что царь был вынужден выдавать головою главного чиновника Плещева и отправить в ссылку боярина Морозова, фактически управлявшего государством. Однако волну недовольства уже невозможно было остановить, и бунтари начали громить купеческие и боярские дома. Восстание в Москве, получившее название «Соляной бунт», не было единственным. За 20 лет, с 1630 по 1650 год, восстания прошли в 30 русских городах. В Великом Устюге, Новгороде, Воронеже, Курске, Владимире, Пскове и сибирских городах. Изнурительные войны, которые вела в середине XVII века Россия, истощили казну. В поисках выхода из тяжелого финансового положения в 1654 году русское правительство взамен серебряной монеты по той же цене стало чеканить медную. За 8 лет медных денег, в том числе и фальшивых, было выпущено так много, что они совершенно обесценились. Летом 1662 года за 1 серебряный рубль давали 8 медных. Правительство собирало налоги серебром, тогда как население должно было продавать и покупать продукты на медные деньги. Жалования также платили медными деньгами. Возникшая в этих условиях дороговизна хлеба и других продуктов привела к голоду. Доведенный до отчаяния московский люд поднялся на восстание. Летом 1662 года несколько тысяч москвичей двинулись в загородную резиденцию царя, в село Коломенское. Царь Алексей Михайлович вышел на крыльцо Коломенского дворца и попытался успокоить толпу, потребовавшую выдать на расправу наиболее ненавистных бояр. Царь обещал изменить ситуацию к лучшему и изъять из оборота медные деньги. Ему удалось успокоить толпу. Однако, возвращаясь домой, успокоенные царем люди столкнулись с новыми рядами бунтарей, которые вновь распалили чувство справедливости и мести, и толпа вновь направилась в Коломенское. Пока шли переговоры, посланный царем боярин Хованский тайно привел в Коломенское верные правительству стрелецкие полки. Войдя в царскую резиденцию через задние хозяйственные ворота Коломенского, стрельцы жестоко расправились с восставшими. Погибло более 1000 москвичей. Зачинщиков бунта повесили на Красной площади. Многих участников бунта приговорили к усечению ног, рук или языка. Остальных отправили в ссылку. Однако правительство вынуждено было принять меры для успокоения масс. Была прекращена чеканка медных денег, которые вновь заменялись серебряными. Восстание в Москве 1662 года было одним из предвестников новой крестьянской войны. В 1667 году под руководством Степана Тимофеевича Разина отряды казаков, отправившись в поход за зипунами, захватили Яицкий городок, современный Уральск, и сделали его своим опорным пунктом. Затем они подвергли опустошительному набегу Каспийское побережье от Дербента до Баку, разбив флот иранского шаха. С богатой добычей, через сдавшуюся без боя Астрахань и быстро захваченный Царицын, Степан Разин и его войско вернулись на Дон, обосновавшись в Кагальницком городке. Этот поход не выходил еще за рамки обычного казацкого похода за добычей. Казак Стенька Разин родился в 1630 году в Донской станице. Такие свойства его натуры, как незаурядный ум и целеустремленность, помогли ему дослужиться до казачьего атамана, а затем возглавить командование войском в походах против крымских татар и турок в 1601-1663 годах. Врожденный дар красноречия и опыт успешных переговоров с калмыками и персами помогли ему поднять и повести за собой восставший русский народ. Весной 1670 года Разин начал новый поход на Волгу. Этот поход имел открытый антиправительственный характер. В нем приняли участие крепостные крестьяне, казачество, посадское население, мелкие служилые люди, бурлаки, работные люди. Весной 1670 года Разин овладел Царицыном. Чтобы обеспечить свой тыл, летом того же года разинцы заняли Астрахань, черный люд, который открыл восставшим ворота города. Армия восставших двинулась вверх по Волге. Без боя сдались Саратов и Самара. На время затянувшейся осады Симбирска приходится наивысший подъем движения. Восстание охватило громадную территорию, от низовьев Волги до Нижнего Новгорода и от Слободской Украины до Заволжья. Остановить повстанца было поручено воеводе князю Баратинскому. В октябре 1670 года осада Симбирска была снята, 20-тысячное войско Степана Разина разбито, а сам руководитель восстания, тяжело раненый, был вывезен в Кагальницкий городок. Зажиточные казаки обманом захватили Разина и выдали его правительству. Летом 1671 года, мужественно державшийся во время пыток Степан Разин, был четвертован на Красной площади в Москве. Отдельные отряды повстанцев сражались с царскими войсками до осени 1671 года. Результаты народных восстаний. Идеологический кризис, охвативший религиозную жизнь, непрекращающееся недовольство народа, восстание Степана Разина заставило правительство искать пути укрепления существующего строя. Была усилена власть воевод на местах, проведена реформа податной системы, с 1679 года перешли к подворному обложению, усилился процесс распространения крепостничества на южные окраины страны. Оно подтолкнуло правительству к преобразованиям, которые были проведены в конце XVII, первой четверти XVIII века.